Кивнув нам, Гитко вышел из класса, а мы за ним следом. Сказать честно, я выделялся не столько своей одеждой, сколько ростом, который уже в мои 13 был почти что 170 с лишним сантиметров, а потому мы с куратором походили на два шпиля среди холмов. Вскоре наша группа вышла на крышу одного из домов. Дождавшись, пока мы втроем расположимся в тени карниза, Хайти заговорил тихим и мягким голосом. «Хы-хым, давайте познакомимся, не обязательно говорить все сразу, но общее сведение, желательно. Давайте я начну». Хайти пару раз кашлянул и снова заговорил. «Меня зовут Хайти Гитко, специальный такубицу, джонин. Люблю свою деревню и готов ее защищать жизнью. Силен в ниндзюцу и владею гендзюцу, а также неплохо обращаюсь с мечом, предпочтительно катанами. Из любимой еды удон, а из хобби, КХМ, тренировки с мечом. Теперь вы». Но почему-то никто не спешил представляться. Вся наша команда сверила взглядами друг друга, а главное, какими взглядами. Все взгляды были не то что враждебными, скорее недоверчивыми и такими колкими, что даже идиот почувствовал бы неуютную атмосферу. Но надо отдать должное Хайте, он очень умело игнорировал все, еще и по возможности отвернувшись покашлять. «Ладно, давайте для начала я. Эх, как всегда старики вперед на амбразуры. Меня зовут Абурами Азему. Из еды предпочитаю острое, но и от сладкого не откажусь. Не люблю, да много чего, включая муторности кунай. Из возможностей могу назвать тайдзюцу и метание ножей. Хобби, предпочитаю спать, изучать материалы или гулять по лесу». «Хорошо, следующий». Гитко благодарно кивнул мне, но я видел, что он недоволен моей жизненной позицией. «Ну, тогда я». Задорно улыбнулась единственная девушка в команде. «Меня зовут Рика Инузука, это Чиби». Щенок весело тявкнул. «Я люблю тренироваться и бегать, последнее выходит очень неплохо, если к слову. Метаю кунаи и сюрикены на четверку, но с тренировками смогу и лучше. Обожаю жареное мясо и теплый чай, а также сильных и спокойных людей. Не люблю снобов и тех, кто слишком много указывает. Прошу, позаботьтесь обо мне, я надеюсь, мы сработаемся». А вот последняя фраза меня немного насторожила во всей ее речи, где-то я уже подобное слышал. «Тогда и я представлюсь». Тем временем заговорил последний член команды. «Меня зовут Гарабе, я из клана Абе. Из навыков могу назвать киндзюцу владение мечом, среднее метание сюрикенов и не слишком хорошие тайдзюцу. Люблю тренироваться с мечом и наблюдать за людьми. Еще раз здравствуйте». «Что же», — мягко улыбнулся Хайти. «Рад, что мы все познакомились. Остальное я узнаю о вас завтра в 7 часов утра, на определенном нам полигоне. А теперь, до свидания и попрошу без опозданий». На его слова я лишь хмыкнул. «Ну конечно же я опоздаю, какой нормальный нара попытается встать хотя бы на пару часов раньше, чем в 10, да еще и откажет себе в валянии на кровати». «Именно, никакой, а я от них недалеко ушел. Примечание к части. Да, я знаю, что Гитко – это тот еще шаблон, в фанфах его постоянно ставят в качестве куратора, но у меня есть планы на такое распределение, так что не обессудьте». Глава 10. Тренировочный бой. Будем честны, друзья, выспаться мне не удалось, как и проспать сборы. Каким-то образом мама моя вынюхала время, к которому я должен быть возле намеченного нам полигона, и тут же под утро выгнала меня из постели, а позже и вовсе из дома. А главное, какие отчетливые намеки она давала на то, что со мной случится, если я не окажусь на полигоне вовремя, и она об этом узнает. А мама об этом 100% узнает. Ну и в качестве итога, сейчас мне приходится клевать носом на небольшой полянке, облокотившись на деревце и укрывшись в его тени. Рика и Гора о чем-то тихо переговаривались, но только изредка. Девушка все так же выглядела и вела себя немного странно. Она выглядела так, будто что-то знает, что-то, чего еще нет, но вскоре будет. И да, я заметил, с какой тоской она посмотрела на Гитко, когда он говорил с нами, я все подметил, благодаря темным очкам. Вот наконец и объявился наш куратор, или все же стоит называть его сенсеем. Мужчина пару раз кашлянул и, дождавшись, пока мы отреагируем на него, заговорил своим тихим, мягким голосом. «Для построения дальнейших тактик и работы в команде я должен знать ваши возможности». Гитко снова закашлял. «Простите, а потому сейчас у нас состоится тренировочный бой, но вы не должны сдерживаться. Покажите все, на что способны, и не забывайте про работу в команде. А теперь, нападайте, ребята. КХМ, КХМ». Сказано, сделано. Первой вперед рванула Рика, благополучно забив на тактику и командную работу. В принципе, Игорь от девочки не отставал, Пара секунд, и вот он уже достал из ножен на поясе меч, красивая катана, между прочим, без цубы и довольно изящная, в черных ножнах. Оба юных генина атаковали Гикка со всей прытью. Я же не спеша начал подходить к цели нашего нападения. Должен отдать должное мастерству нашего куратора, не зря он носит звание специального джонина. Мы, три сопливых генина, фактически только что вышедших из-под станка, так сказать, не могли ему ничего противопоставить, и он нам это легко доказывал. Первый, прямой удар кулаком Рики Гикка заблокировал без особых усилий и тут же подставил вторую руку, блокируя удар ноги от девочки. Гора тем временем уже приблизился на достаточную дистанцию для атаки своим мечом. Взмах. Лезвие устремилось к шее джонина, но тот легким движением откинул от себя Инузуку и, легко отклонившись назад, пропустил мимо размашистый удар. Гора просел вперед из-за своей неосторожности и тут же нарвался животом на удар коленом от Хайти и рухнул на землю, беззвучно открывая рот, судорожно вдыхая воздух. Юная Инузука тем временем снова ломанулась в лобовую атаку, а Гикка легко парировал ее атаки, не забывая краем зрения поглядывать на мерно шагающего меня и уже начавшего подниматься Гора. Такубицу джонин легким пинком откинул девочку на пару метров, из-за чего она недовольно поморщилась и прокатилась до наших позиций. Расстояние от нас до Гикка было порядка 6 метров, и наша команда вновь стояла небольшим треугольником. «Нужно работать вместе», — недовольно пробурчал Эрика, потирая ушибленную пинком руку. «В конце-то концов он, джонин, хоть и специальный, мы для него не больше, чем веточки для косы. Ну, ветки, если вместе собраны в веник, довольно прочны», — невозмутимо ответил я с философской миной. «Как атаковать будем? План есть. Ты сам-то почему еще не сражаешься?» — довольно официально пробурчал Гора, слегка покручивая клинком над землей. «Предпочитаю делать все размеренно. Куда спешить, мы же не на задании». Безразлично пожал я плечами и кивнул в сторону спокойно кашлявшего Гикка. «Давайте так, Рика пойдет вперед и попытается достать до Сенсея своими атаками, на подхвате пойдешь ты, Гора. Старайтесь кооперировать атаки и не влезайте в бой надолго, пара атак, отступление и так по кругу. Я же, ну, прикрою вас, наверное». «Неплохой план», — задорно улыбнулась Инузука, оскалившаяся рядом Чиби довольно тявкнула. «Согласен», — кивнул Гора со спокойствием самурая. «Тогда вперед». Повинуясь моей легкой команде, клинки, закрепленные внутри моих рукавов небольшими лямками, были отцеплены пауками, ползающими под одеждой, и тут же по тонким, но крепким нитям проскользили мне прямо промеж пальцев. Из-за широких и длинных рукавов, а также опущенных рук, мои приготовления остались незамечены, и потому Гикка отвлекся на атакующих в лоб ребят. «Я говорил, что терпеть не могу кунай. Так вот, ненавижу этот кусок железа. Его метание вызывает у меня чувство, будто я метаю что-то непонятное. Но вернемся к сражению». 6 кунаев тут же полетели в отвлеченного Хайти, стоило мне только махнуть руками и на пару секунд вытащить их из длинных рукавов. Полетели железки, конечно, криво, но своей цели я все же добился. Гикка отвлекся на легкую опасность в виде метательного оружия. Джонин быстрым движением извлек из-под сумка куна и им же заблокировал мои снаряды, после чего метнул свое оружие в меня, от которого я, конечно же, без проблем увернулся. Тем временем Рика и Гора выбрали именно тот момент для атаки. Щенок Инузуки вцепился в левую кисть Гикка, а девочка повисла на правой, иногда попинывая мужчину. Гора же подскочил к этому действу с занесенной вверх катаной. Мгновение, и он уже опускает свой меч на голову противника, но тот увернулся, словно для него эта атака не была чем-то значимым. «Я так говорю, потому что я бы не увернулся, а если бы и увернулся, то остался с перерубленным по вертикали лицом». Гикка же времени не терял и свел руки, на которых висел балласт. Рика столкнулась с Чиби, и они обе упали на землю, жалобно поскуливая. Гора снова набросился на Хайти, резко и яростно размахивая клинком, но джонин легко уклонялся от ударов мальца. Выцепив момент, мужчина извлек кунай, отбив им очередной неказистый удар. Он одним движением ноги отправил мальчика в полет на несколько метров, заставив его еще и по земле прокатиться. Остались только я и Гикка. Во мне четко читалось желание сдаться, но я как чувствовал, что у меня это не выйдет, да и в глазах куратора я видел призыв драться. В общем, мне пришлось встать в боевую стойку своего неказистого стиля. Выглядит она, как и боксерская, но только со слегка повернутым боком корпусом и отставленной назад левой ногой. Гикка рискнул напасть первым, а хотя почему рискнул, я для него не больше, чем ребенок, чего ему бояться. В принципе и нечего, я и сам это понимал, а потому просто по новой метнул в него шестерку кунаев, понемногу действуя ему на нервы. Всего в моих рукавах этих железяк было 24 штуки, еще две были закреплены на поясе куртки. Была у меня и сотня сюрикенов, пятерка метательных ножей, во все тех же многострадальных рукавах. Гикка быстро расправился с кунаями, летевшими в него, и быстро преодолел расстояние до меня, уже занося кулак для удара. Мозги быстро выдали идиотское решение, которому я и последовал. Наклонившись вперед, я пропустил над головой прямой удар и впечатался лбом в грудь мужчины. Хайти громко и болезненно выдохнул, а потом попытался меня схватить. Руки мужчины сомкнулись на моих плечах и приподняли меня, я же просто в упор кинул в него два куная, с каждой руки по штуке. К сожалению, профессионализм, с которым действовал наш куратор, помешал мне. Железки полетели в землю, ибо только заметив шевеление моих рук, гибко небрежным пасом одной руки, все так же удерживая меня другой, ударил мои конечности, направляя их к земле ладонями. Тем временем очухались Рика и Гора. Парень тут же рубанул по шее куратора, но тот среагировал еще быстрее. Обычным пинком он отправил меня в ближайшее дерево, а сам, выдернув из-под сумка кунай, заблокировал удар катаны. Хорош чертяга, но мама моя сильнее бьет, даже когда сдерживается. Тем временем, пока Хайти был отвлечен на парня и занятно так с ним фехтовал, даже не достав катаны, которой почему-то у него не наблюдалось, Рика применила какую-то технику своего клана и бросилась в атаку. Не знаю, что это за стиль, но девочка выглядела очень внушительно, выросшие и окрепшие словно когти ногти, заострившиеся зубки и повысившаяся скорость. Это смотрелось мощно, хоть так убийцу Джонин с легкостью заблокировал атаку Инузуки. Гор опять получил по голове и отлетел в сторону, а Рика все еще боролась. Тут-то и сработало мое воображение. Быстро наваяв для себя нескладный, дырявый, штопанный-перештопанный план, я побежал на Гикка. Мужчина тем временем уже заканчивал с Инузукой, легко огрев ее кулаком по головке и отправив за шкирняк в сторону начавшего подниматься Гора. Благо меч парня отлетел в сторону, а то бы еще девочка на него по случайности напоролась. Хайти же развернулся в мою сторону, снова ожидая от меня финта с кунаями. Что же, разочарую его немного. Была у меня небольшая разработка на основе паутины моих малышей, вот ее как раз и опробую. Вытягиваю руки вперед, слегка согнув в локтях, для того чтобы все еще оставалось ощущение, будто я метаю кунай. Следующим шагом стала обмотка вокруг пальцев небольших нитей паутины, составляющих весь механизм. Мгновение, и я, сжав кулаки, выставляю руки в сторону Гикка, предварительно слегка засучив рукава, а в куратора тут же летят сюрикены, сорвавшиеся с небольших рогаток. Пошло плохо. Вместо планированных двух десятков сюрикенов в куратора полетело всего 12. Но удивить учителя я все-таки смог, даже застал его немного врасплох, но собой я все же доволен не был. Гикка же поизворачивался там и тут, отбил пару сюрикенов кунаем и снова был готов ко встрече со мной. Я же не заставил себя долго ждать. Мои удары не были опасными, быстрыми или сильными, я это прекрасно понимал, но на то это и тренировочный бой, чтобы не особо париться о нанесении урона, а больше концентрироваться на оттачивании своих навыков. Хайти, видимо, уловил эту ленивую черту во мне и моих движениях, а потому просто парировал или блокировал мои удары, иногда лениво отмахиваясь в ответ. Быстро бросив короткий взгляд на Гора с Рикой, я понял, что ребятки выдохлись и в драку не полезут, а потому сам продолжил наседать. Через пару минут куратор, видимо что-то решив для себя, пошел в атаку на меня. Эх, а у меня только начал получаться мой стиль многоножки. Блокировав удар сбоку, я тут же получил другой рукой под дых. Откинутая ранее рука крюком вернулась к моему затылку и потащила голову навстречу с коленом. Но это было бы уже слишком для тренировочного боя, а потому удар съехал в грудь, изрядно напугав меня и сбив дыхание. Гикка отпустил шатающегося и задыхающегося меня и уже собирался нанести финальный удар, как я вскинул руку, внутренне ухмыльнувшись своему злобному гению. Ну ладно, просто больному воображению. Жук-дымовик класса Камикадзе выполнил свою работу на ура. Впившись в мой указательный палец, насекомое подорвало себя прямо перед лицом опешившего Хайти. В следующий миг я уже поднырнул под рукой куратора и зашел ему за спину. Из одной руки в другую прыгнул небольшой, серебристый паучок, лихо выделявший стальную паутину. Мгновение, и импровизированная удавка уже наброшена на шею Хайти. Глупая улыбка сама наползла на лицо, но тут же скрылась за недовольным кривлением губ. Гибко не был бы специальным Джонином, если бы мог попасться в такую ловушку. Мгновение, и мужчина уже обернулся бревнышком, а мне со спины врезали по черепушке. Впрочем, провалялся я без сознания недолго. Кикайчу быстро растормошили меня, с помощью стимуляции организма и мозга в основном, так что уже через минуты 3-4 я поднялся на ноги, как раз к тому моменту, когда Гибко собирался толкать нам речь о том, что хрень наша совместная работа и вообще кооперация как таковая у нас отсутствует. Помурыжил нас учитель, помучил немного и, наконец, махнув рукой, выдал все наши проблемы. Гра, ты владеешь мечом на уровне ниже среднего. Да, у тебя есть все задатки и ты, конечно, можешь стать отличным мечником, но все твои движения рваные, дерганные и неотточенные, они пойдут только против таких же генинов, как ты. Вещал Гибко с серьезным лицом, прерываясь лишь иногда на покашлять. Рика, твоя проблема в том, что ты рвешься в бой, но на полпути начинаешь задумываться над своими действиями, что приводит к твоему очень скорому поражению. Азему, у тебя же вся проблема в твоей неторопливости, такое ощущение, что тебе делать все не очень и охота, ты словно медленно читаешь книгу, не отвлекаясь от своих мыслей при этом. Ну, даже дополнить нечего. Спокойно пожал я плечами, в принципе, как и мои напарники. В общем, КХМ-ХКМ, прошу простить, я наметил весь план для вашего развития и уже знаю, какие ваши аспекты стоит развивать. На этом все, идите домой и отдыхайте, завтра в это же время. Хайти мягко улыбнулся и тут же исчез в небольшом вихре из листвы. Ну, теперь можно пойти и перекусить хорошенько вычераку. Вы как насчет этого? Тут же обратился я к моим новоявленным напарникам. Нет, спасибо за приглашение. Мягко отказался Гра. Мне следует вернуться домой и продолжить тренировки. Сегодняшний бой открыл мне много нового. Ну, тогда удачи тебе, малыш Гра. Помахал я рукой в сторону уходящего парня. Ну, а ты как, юная собачница? Хаем, я с тобой. Весело хмыкнула девушка, а щенок поддержал ее. Ну, вычераку, а куда еще? Разве что в Данго-кафе, но я таки сейчас больше остренького хочу. Дальше мы шли в тишине. С одной стороны это хорошо, но с другой это было странно. Как же, ведь юная девочка, только вошла в жизнь, стала генином, провела первый бой со своей командой. Где ее переживания, излияние души, восхищение силами учителя или обещание стать Хокаге, как у малыша Наруто? Странно все это. Или я чего не понимаю в женской логике? Почему ты не использовал в бою своих жуков, а Азему? Задала внезапный вопрос девочка, когда мы уже почти вплотную подошли к лапшичной. Ну, я использовал, но особый вид. И тут я решил наконец решить вопрос со странностями девочки. Кстати, откуда ты знаешь о моих жуках? МАЭ. Девочка тут же замялась, остановилась, заозиралась. Услышала от своего отца, он состоит в неплохих отношениях с твоим кланом. Хаем, не помню никого из клана Инузука. Сказал я тоном дознавателя и сделал шаг в сторону девочки. Она отступила на шаг. А еще твои причитания про седьмую команду, с чем они связаны? Я, просто мне нравится число 7. Несмело ответила девочка, делая еще один шаг назад и оказываясь в переулке. Ну и твоя фраза. Позаботьтесь обо мне. Зачем ты ее сказала? Девочка окончательно сникла и вжалась в стену, а я решил просто закончить все с легкой улыбкой. Литли я понесицами аутфора валк. Ох, видели бы вы ее расширившиеся глаза. Ха-ха. Примечание к части. Ну вот, глава, посвященная одной драке и под конец интрига. Хотя все уже все поняли, а я слоупок и вообще интриган никакущий. Хнык. Глава 11. Откровение реки и задание ранга Д. Я. Девочка на секунду замялась, но быстро стиснув в своих объятиях щенка, вновь заговорила. Я умерла в автокатастрофе. Автобус выкинула с полосы на встречную и водитель попытался вернуться назад слишком резко. Машину развернула боком и его протаранил грузовик. Я очень хотела жить и у меня была мечта. Наверное, поэтому я сейчас здесь. Хах, значит это все-таки что-то наподобие буддийской реинкарнации. Пробормотал я себе под нос и отпил из переносной фляжки сладкий напиток. Ну, что-то хочешь спросить, али как? К сожалению, до Ичираку мы так и не дошли, а остановились на одной из крыш, где тихо мирно уселись на деревянной скамейке в окружении цветов. Моя паранойя, конечно, не дала мне сесть просто тихо и мирно, а потому сейчас по территории ползали десятки кикайчу, готовых меня предупредить о любых гостях, которым не следовало слышать то, о чем мы говорим с Рикой. Ты, а ты помнишь свое имя? Ну, из прошлой жизни, нет, да и к чему оно нужно? Мысленно усмехнулся я вопросу девочки, тем временем делая еще глоток сладкого напитка. Еще что-то, а сколько тебе было лет, когда ты умер? Прости, конечно, что задаю эти вопросы о смерти и прочем, но... Девочка снова замялась, погладила щенка и снова заговорила. Мне было 16, хах, 45, девочка вскочила на ноги, напрочь забыв о щенке на своих коленях, на что тот обиженно тявкнул, но девочка уже окончательно утратила осторожность и заговорила довольно громко. Неужели ты один из этих отвратительных атаку? Ты так яро хотел что-то сделать здесь, в мире Наруто, что переродился. Ах, я поняла, неужели ты хочешь обесчестить малышку Хинату или Сакуру? А может, ты хочешь забраться в постель к Цунаде? Да, скорее всего так и есть. Да ты отвратителен. Ха-ха-ха. Сухой смех сам вырвался из меня, после чего я посмотрел на окончательно огорошенную девочку, ну или уже девушку. Во-первых, кто эти твои атаку? Во-вторых, о какой Цунаде ты вообще говоришь? Че что? Ну, атаку, люди постоянно сидящие дома, смотрящие аниме и мангу, чаще выглядят словно задохлики или жердяи. Ну, еще они часто отвратительны по своей природе и всю жизнь девственники, а все свои деньги тратят на фигурки, CD-диски и прочую ерунду. Девочка осеклась и, посмотрев на меня пару минут, как-то резко спросила. Так ты атаку, если судить по твоим словам, то я вообще на него не похож. У меня была нормальная, состоявшаяся жизнь, работа, семья из жены и трех детей. А потом я совершил суицид, и снова отпил из фляги. Так кто такая Цунаде? А, да-да, сейчас, видимо потерявшаяся от моих слов девушка, еще минуту приходила в себя, с пустым взглядом сидя на скамейке и поглаживая довольного щенка. Цунаде, это женщина, которая является пятым Хокаге. Стой, насколько позволяют мои знания и вон те головы, высеченные в скале, я указал на лица четырех Хокаге, правивших деревней. Хокаге было всего 4 и ни одной женщины, позволь заметить, среди них не было. То есть ты и вправду не знаешь, где ты оказался. Мне кажется, или с каждой минутой взгляд девушки становится все более ошарашенный, на альтернативной версии Земли, где же еще, нет, то есть да, но не совсем. Понимаешь, мы сейчас находимся в мире, что был придуман Масаси Кисимото, в мире аниме Наруто. Наруто, а разве это не мальчик-блондин, обожающий рамен у старика Тиучи? Ну знаешь, такой шебутной, хочет стать Хокаге и все дела. Ну да, это он, главный протагонист истории. Он тот, кто спасет мир и Коноху, не один раз между прочим, а касательно его мечты. Не рассказывай. Прервал я девочку, а она послушно прикрыла ротик. Будет неинтересно, если я буду знать, что произойдет с мальчиком на его пути к цели. Да и вообще, получается, ты знаешь варианты развития событий в будущем? Нет, только то, как развивался оригинальный канон. И согласно ему, наш куратор, Хайтегикка, умрет. Все умрут, пробормотал я, фиксируя на границе восприятия Кикайчу приближение одного знакомого мне Анбу. В общем, не знаю я касательно правды о будущем, но так уж и быть, поверю тебе. Мой возраст уже не позволяет мне удивляться тому, что все идет по чьему-то сценарию, да и вообще, скоро у меня тут встреча. Так что иди и перекуси, а потом сразу домой. Говоришь, как старик какой-то. Недовольно хмыкнула девочка и, поднявшись, усадила чиби себе на белокурую головку. А я и есть старик, хмыкнул я в ответ. Ладно, пока. Девочка уже собралась уходить, но на секунду задержалась. Ну, а касательно правды о моих знаниях будущего, если будет шанс увидеть, как Наруто создает клонов, запомни это необычная техника. Пока. Девочка быстро спустилась по лестнице на улицу и вскоре скрылась в толпе людей и вышла из района контролируемого Кикайчу и их восприятием. На крышу уже спрыгнул птица, тактично дождавшийся ухода реки и, слава богу, подошедший лишь к моменту прощания. Мужчина замер, наблюдая, как в моих рукавах скрываются насекомые, после чего он все же заговорил. Я смотрю, ты проводишь время по-своему. Хах, неужели решил отбросить свою лень и стать обычным человеком? Только тогда, когда просплю сотню лет, а проснувшись обнаружу, что я ни на миг не постарел, а мой дом разрушен и вообще люди, собаки окаянные, истребили насекомых. Вот только тогда я и начну вести себя серьезно, ответил я птице, поднимаясь со скамейки. Я так понимаю, из-за последнего, хмыкнул под маской мужчина. Ты сам-то зачем явился? Элегантно перевел я тему. Неужели Анбу все-таки решила, что я очень опасен, а потому мою тушку стоит препарировать и провести ей пару экспериментов. Хах, а тебе что, так этого хочется, только если я смогу поспать. Устало вздохнул я и, почесав затылок, зевнул. Так все же, зачем ты здесь? Ты закончил с жуками-пыточниками? Получив на свой вопрос мои отрицательные мотания головой, птица недовольно что-то пробурчал, после чего вновь заговорил со мной. Тогда я хотел бы сделать пару заказов, касающихся дымовиков. А может и еще, что интересное у тебя имеется? Ну, разве что полкилометра стальной проволоки. Ответил, словно это само собой разумеющееся. Каха. Под маской полсышились панические задыхания, а я мысленно засмеялся. Ну ладно, давай сходим к тебе и ты все мне покажешь. И, не дожидаясь моего согласия, мужчина подхватил меня за плечо. Мгновение. И вот все несется перед глазами, дома, люди внизу, деревья и птицы, все сливаются в один размазанный, неразличимый фон. Еще пара секунд этого безумного калейдоскопа, заставляющего тебя чувствовать себя словно в миксере, и вот я уже стою возле своего дома, а птица убирает с моего плеча руку. Скинув наваждение и ткнув локтем в бок довольно хихикавшего Анбу, я открыл дверь и шагнул внутрь дома. Да, Шуншин, это круто, хоть и тошнотворно. Тренировки. Я тренировался и дома с матерью и отцом, и на полигоне с Гиккой и своей командой. Не буду говорить, что это в итоге дало, скажу лишь то, что я окончательно обленился, мне теперь постоянно хочется спать, и все вокруг какое-то слишком быстрое, вечно торопящееся и так далее. К сожалению, Гикка меня ничему толковому научить не смог, но он честно старался, помог мне немного отточить мой стиль, поправил пару движений, даже продемонстрировал гендзюцу, что уже в свою очередь подтолкнуло меня к желанию провести пару новых экспериментов. В общем, я надеюсь, что у меня скоро появится новый вид насекомых, способных влиять на мозги людей, хотя все же надо следить за их развитием в коконах. Знаете, тренировки тренировками, но вскоре настал и тот момент, когда мы должны начать выполнять миссии. И если я в принципе понимал, что сразу караван нам охранять не доверит, а про разведку и вовсе молчу, то вот Рика и Гора вели себя возбужденно. Нет, юная Инузука, она же перерожденная девочка из Японии 21 века, постоянно донимала Хайти, прося его пропустить миссии начального ранга. С одной стороны они вроде бы договорились, но с другой как-то не очень мне верилось. Гора же, ну, парень просто не понимал происходящего, для него были важны тренировки, тренировки и еще раз это же слово, которое нужно повторить раз 10. Ну вот и настал день нашей первой миссии. Рика пребывает в возбужденном состоянии, абы не слишком волнуется о происходящем и лишь слегка интересуется, что мы будем делать. Бьюсь об заклад, он там сейчас, в своем мозгу создает план того, как он будет в течение 3 часов махать утяжеленным мечом, при этом приседая с утяжелителями, и вообще тренироваться ему пора. Ну а я, что я? Мне было просто все равно, я всю ночь работал над скрещиванием бабочки, способной вызывать своей пыльцой галлюцинации и жуком-бомбардиром. К сожалению, пока без результатов, выходит совсем не то, или вообще чучело не способное жить. Вашей первой миссией будет. Хайти тем временем начал инструктаж и после первой же фразы взял небольшую, театральную паузу, будто наслаждаясь чем-то. Помощь на рисовых полях. Что? Одновременно выкрикнули Гора и Рика, а я лишь вздрогнул от их громкого выкрика. Ну, а что вы ожидали, мы же, генины. Лениво протянул я и, подойдя к Гикко, взял у него небольшой листок с указаниями. Ну, вроде не так уж и сложно. Пойдемте, да как так-то, Хайти-сенси. Недовольно пробормотал Рика, бросая недовольные взгляды на Гикко, но тот лишь пожал плечами и, отдав нам последние распоряжения, тихо скрылся. Ну ведь знала же, что так и будет, но надеялась же. Ну, я не думаю, что все так плохо. Принял последнюю попытку поднять настроение девушки Гора, но та уже, пыша праведным гневом и ругательствами, подбадриваемая своим щеночком, уходила в сторону рисовых полей. Не расстраивайся, парень, все в порядке, будет у тебя шанс. Хлопнул я по плечу ошарашенного мальчика и ушел за девочкой. Ну, ты идешь, а? Да-да, а-а. Уберите от меня эту хрень, я иду. Господи, они повсюду. Азему, помоги нам. Не, они атакуют. Гора, не еет. А-а, я не сдамся без боя. Азему, что? Как-то так все это и выглядело. Мы просто засучили по колено штаны, сняли ботинки и принялись ходить по рисовому полю, втыкая в грязь и воду отростки будущих посевов под палящим солнцем и постоянно вьющимися рядом мошками. От последних, конечно же, я всех спасал, а жара для меня это как обычная температура для всех шиноби. Но ведь не может быть все просто, да, вот и у нас не было, на нас напали пиявки. И я сейчас абсолютно серьезен, наша маленькая группа была атакована пиявками, а если быть точным, то каким-то особым видом, совершающим прыжки. Вот и приходится бедным Рике Дагар обороняться от них, а я, а что мне остается, свою то часть работы я выполнил и потому без зазрений совести разлегся в тени дерева, где и закимарил. Через некоторое время, правда, меня разбудили настойчивые тормошения меня любимого и вообще криков на ухо. Раскрыв глаза, я тут же увидел сквозь очки обеспокоенные лица ребят. Лениво потянувшись, размявшись и все так же отмечая опасливость во взглядах парня с девушкой, я наконец не выдержал и заговорил. «Что?» Но ответа не было, они просто стояли и смотрели на меня. «Что случилось? Почему вы так смотрите на меня?» Тэты был холодным. Испуганный голос девочки дрожал, а сама она все осматривала меня и дышал через раз. Более-менее вернув себе спокойствие, высказался Гора. «Ты сам-то как себя чувствуешь?» «Есть хочу», — выдал я, прислушавшись к ощущениям. «И спать, говорю только потому что, как бы нормально это не было для меня, для вас это сумасшествие». «Что именно?» «Спать по 18 часов в день и еще не забывать про перерывы между перекусами или отдых после переутомления». «Да, а что насчет температуры твоего тела?» «Видимо, Гора очень быстро отошел от шока, возьмем на заметку. Особенность нашего клана. Да и вообще, мы закончили?» «Ах да, точно. Мы выполнили миссию». Гикка-сенсей пошел с квест-листом к Хокаге узнавать касательно нашей награды. Следуя примеру, Гора Ирика вернула себе лицо, а ее щенок так и вовсе оставался верхом невозмутимости, тихо посапывая на голове своей хозяйки. «Вот и отлично. Пойдем перекусим». Рывком поднявшись с належенного места, я с удовольствием потянулся. «Нет», — хором ответили оба моих напарника, — «я собираюсь пойти еще потренироваться. Сегодня я понял, что у меня слишком медленная реакция и слабый рывок». Кивком извинился Гора. «А мне нужно домой. Сегодня мы с Чиби будем учить технику нашего клана», — возбужденно отчиталась юная Инузука. «А если еще и получится, то заскочу на полигон 7-й команды, тихо понаблюдаю, как тренируется Саски. А, ну тогда я пойду перекушу в одиночестве. Хотя это даже лучше». И зевнув напоследок, я распрощался со своими напарниками. Дорога до Ичираку не была тягостной или еще какой-либо негативной, особенно учитывая то, что идя в лапшичную, я встретил Гикка-сенсея, который порадовал меня моим первым заработком. Ну, официальным заработком, о котором будут знать все, а не только Хокаге. «О, батарейка, а ты чего тут забыл? Я думал, вы у себя на полигоне тренируетесь или миссию какую выполняете». Как всегда в лапшичной я застал белобрысое чудо с именем Наруто. «А, Азему!» — весело крикнул парень и яростно жестикулируя, принялся за свой рассказ. «Какаши-сенсей выдал нам идиотское задание по разносу почты. Вот мы весь день и бегали по городу, доставляя письма, дептибайо. Хах, устал, значит, и решил перекусить. Спасибо, старик». С мысленной улыбкой поглядывая на Наруто, я с благодарностью принял у Тиучи тарелку моей любимой лапши. «Никакой я не старик», — не зло хмыкнул хозяин заведения и поставил перед Наруто еще одну порцию. «Как сам то поживаешь, Азему? Лениво мне что-либо делать, но куда денешься?» Со старческим вздохом и ворчанием я заслужил веселый смешок от Айми и улыбку Тиучи. «Научить меня Хайта-сенсей мало чему может, конечно, он старается, но куда ему до моих родителей? Ха-ха-ха-ха». Вот тут уже не сдержался старик, а Наруто лишь недоуменно смотрел в мою сторону. «Ну ты скажешь тоже, ха-ха-ха. Эй, батарейка, мне тут вести принесли, что ты новую технику выучил, покажешь как-нибудь». Заговорческим шепотом выдал я, чуть прислонившись к блондину. «А-а, не знаю, не знаю», — весело отозвался Наруто. «Это особая техника клонирования и она очень сложная. Теневое клонирование. Где-то я это уже слышал», — пробормотал я, отделяясь от веселой болтовни Наруто по духам. «Ладно, старик, дай мне с собой». Родители опять сбежали на задание, спихнув на меня сестру, тетю и дом. «Мм, как там, кстати, малышка Каучан поживает?» Все продолжая накладывать лапшу, старик Тиучи успевал еще и вопросы задавать. Мелочь, но уже злющая как мать, мозги съедает со скоростью бешеных термитов. «Спасибо, ну я пошел, пока». Забрав заказ, я вышел из лапшичной и, запрыгнув на ближайшую крышу, побежал по ним. Не нравится мне скопление людей, неприятно ощущать источники чакры каждого, из-за чувств Кикайчу. Вообще, как оказалось, эти малыши помимо высасывания и передачи чакры могут еще и передавать свои ощущения, связанные с ней же. Мне даже удалось создать что-то вроде шкалы, основанной на ощущениях во время этого процесса. То есть, проходя мимо человека с большим объемом чакры, я смогу почувствовать, как Кикайчу буквально начинают трястись от огромного количества их излюбленной пищи. Ну, а если говорить о том, как разделяется моя шкала, то вот у меня есть небольшая схема. 0 обычный, здесь на человека начинают реагировать от 1 до 5 Кикайчу, изредка доходит до 8, но эти люди в основном обычные горожане, не способные использовать эфемерную субстанцию. 1 настороженность, от 10 до 30 особей Кикайчу реагирует на этого человека, что говорит об не слишком большом чакроисточнике. Чаще всего такие наблюдаются у генинов или обучающихся в академии. 2 проблематично, возможно опасно, здесь уровень развития источника определяется в размерах от 30 до 100 с лишним. Обычно под это определение подходят люди с рангом чунин, но и среди генинов можно встретить такие дарования, как, например, тот же Наруто. На батарейку реагирует сразу 100 Кикайчу, да притом реагирует странно. Они вроде бы и хотят поглотить чакру, но в то же время страстно желают избежать с чем-то встречи. Нужно поспрашивать у Рики насчет блондина. 3 лучше бежать, пока можешь, начиная от 150 особей буквально приходит в неистовство, буквально вопя об опасности для меня и о мощи чакры. Под категорию попадают джонины, включая Такубицу, ну и конечно большая часть отряда Анбу. 4 ты мертв, можешь не волноваться, не знаю, как можно описать это ощущение, когда весь рой в несколько сотен тысяч буквально начинает трястись, крича на своем жучьем языке об ужасной опасности, способной без проблем избавиться от их носителя. Под эту категорию пока попали только несколько человек, из которых пара – это джонины, штуки 4 анбу и, конечно же, старик Хокаге. Кстати, когда я попробовал использовать измеритель на последнем, я чуть не потерял сознание от нахлынувшей безнадеги и совершенно дикого ужаса перед этим человеком. В общем, это все. Конечно, в будущем я планирую создать нормальные сканеры, но пока и так справляюсь. Тем временем я уже дошел до дома. Ну, здравствуй, головная боль. Вздохнул я перед самой дверью, чувствуя в доме свою тетю, сестру и еще пару женщин. Я дома. Примечание к части. Фух, ну как-то так. Спасибо за прочтение. Просьба, если нашли ошибку, будьте добры сообщить о ней. Также прошу оставлять комментарии, я читаю их все, и если вижу, что человек мыслит интересно, могу вписать его идею в историю, даже если придется эту идею повернуть вверх ногами и прилепить уши на место ног. Глава 12. Миссия. Сопровождение. Система развития Кикайчу оказалась намного сложнее, чем я предполагал. Организм этих насекомых способен перестраиваться в любом направлении. Для этого нужен лишь материал, партнер и достаточное количество чакры. В итоге было решено, что развитие Кикайчу выйдет на первое место, и лучше начинать создание нового вида с них, чем скрещивать 2 других, которые в природе бы никогда не ужились друг с другом. Конечно, такой вариант подразумевает и сложности, по типу того, что мне придется скрещивать 1 Кикайчу с 1 видом, потом 2 Кикайчу с другим, а следом уже получившиеся образцы скрестить между собой. Да и то не факт, что итоговый образец будет хоть чуточку рабочий. Если подводить итоги всех моих рассуждений, то у меня сейчас имеется целый выводок Кикайчу, несущих в себе несколько грамм галлюциногенного порошка, но не способные его извергать, а потому просто позеленевшие и слегка светящиеся, и еще 1 партия жуков-бомбардиров, не имеющих в брюшках ничего, чем можно было бы атаковать, а потом взрывающиеся при таких попытках, из-за неправильного распределения чакры. В общем, теперь остается слепить 2 этих вида воедино, но кто сказал, что такое может быть простым делом? Смешивать 2 вида с помощью медицинской чакры не так-то легко, как, к примеру, то же исцеление. Приходится подстраивать не только нужные части тела и закладывать программу поведения в будущее яйцо, не забыв при этом уследить за нужным количеством чакры и тем, как развиваются нужные органы. В общем, муторно все это, имеет столько нюансов, заковырок и прочего, что легче дождаться, пока природа сама не создаст новый вид, но это долго. В очередной раз пришлось оторваться от своих дел, ибо мелкая сестричка моя начала опять капризничать. Маленькая бестия, уже понабравшаяся от мамы надоедливости и выросшая до 2 годиков, уж слишком привязалась ко мне и моей комнате и теперь проводит в моей компании все время, что я дома. Братец Азему, а что ты делаешь? Любопытная мордашка просунулась у меня из-под локтя. У-у-у, ничего не вижу, братик. Подними. Эх, сейчас. Малышка Кау оказалась очень смышленой девочкой, видимо сказались гены клана Нара, хоть по большей части они и распространяются в основном на мужчин. В итоге малышка научилась говорить уже в 1.5 года, а ходить к 2, но вот ее рост сейчас не позволял ей видеть чуть выше моих колен под столом. А уж когда она сидит у меня на ногах, только ее макушка, лобик да глаза видны из-за края стола, но ведь не мешает же ей это быть любопытной. Сиди только тихо. Братик, а что ты делаешь? При виде же ползающих по столу Кикайчу и прочих многоногих, включая моего любимого питомца, девочка недовольно поморщилась. А я думала технику какую изучаешь, а ты с бяками этими возишься. Не бяками, а милашками. Оправил я юную девочку, с умилением потерев мизинцами по спинам 2 Кикайчу. Да и кому эти техники нужны? Мне и всем сильным шиноби, уверенно заявила малявка и для пущей убедительности скрестила руки на груди. Нет, она точно набралась всех черт матери. А ты, братик, просто глупый и ничего не понимаешь. Думай, как хочешь и как тебе удобно. Флегматично отозвался я, продолжая сканировать одну из паучьих кладок. Эх, опять неудача. Значит, вычеркнем эту задумку из книжек. Угу, а вот эту можно оставить, но следует испытать. Чего ты пишешь, братик Азему? Мелкая батарейка заерзала на мне и все пыталась что-то разобрать в моих каракулях на японском. У-у-у, чего это? Слова на бумаге. Проще говоря, текст. Вот ведь довела меня до философской болтовни. Так, и давай уже заканчивай под руку говорить. Буквы плохо выходят. Еще хуже, чем обычно. Знаете, я не люблю очень много вещей. И одной из ненавистных вещей является долгая дорога, которую придется преодолеть на своих двоих, при этом еще и делая что-то. Для примера можно привести туризм. Ненавижу туризм. В общем, угадайте, что случилось через еще 4 дня, что я проводил в делах и экспериментах. Конечно же, Гиккасенси принял задание Рангас и с самой невозмутимой миной известил нас об этом практически в последний момент. И теперь нас мало того заставили проснуться с утра пораньше, так теперь еще и придется на своих двоих в какие-то непонятные дали, так еще и охранять кого-то надо. Вот и сейчас мы стоим у ворот в деревню Коноха, дожидаясь нашего куратора и заказчика с ним. Рика, беззаботная душа, стоит и вся в нетерпении разминает кулачки, так и пыхая во все стороны своей раздувшейся бодростью и нетерпением, а рядом с ней вовсю скакала Чиби, как оказалось являвшаяся самкой. Гора держался получше, чем предмет его обожания, но я то видел, как его мандариновые глаза буквально полыхают от нетерпения, а руки во время бездействия так и норовят опуститься на рукоять клинка. Про себя я, да точно, пожалуй, промолчу. Скажу лишь то, что я вообще не выспался, а вся моя студентская сумка забита небольшими контейнерами с едой и фляжками со сладкими напитками. Ну и, конечно, пресловутый рис, куда же без него, благо я и специями обзавелся, так что перебью, так сказать, вкус. Вот и показался наш куратор, вместе с каким-то мужичком лет 30-х, с так называемым комком нервов, да черными, короткими волосами на голове и со здоровенным баулом за спиной. Тут мне паранойя тихо шепнула на ухо, что следовало бы мне проверить этого мужичка, а то мало ли, охраняем мы какого-нибудь скрытого маньяка. Кикайчу тут же по моей воле обшарили всего клиента с ног до головы и даже заглянули внутрь его здоровой сумки, но кроме пары бесполезных безделушек наподобие статуэток и каких-то тарелок они не нашли. Ясно, значит, это задание просто потеря времени. Тем временем Гикка заговорил: это наш заказчик, Тучита-сан, мы поведем его в страну чая, до маленькой деревеньки Чихира. Быстро высказал все мои самые страшные опасения Хайте. Также мы дождемся еще одну группу, им с нами по пути, да и компания лишней не будет. А, что за команда, сенси? Обратил на себя внимание Гора. Команда номер 7, у них также миссия по сопровождению. Быстро отозвался Гикка. 7, а вот этот выкрик принадлежал Рике, ибо если мне с Гора было откровенно по боку с кем работать в команде, то сама она испытывала к семерке непреодолимое желание быть рядом с ними, не зря же она постоянно ходит на их полигон и наблюдает за ними, когда они придут. Ну, задание выдает сам Хокаге, значит, скоро уже должны быть здесь. Думаю, не стоит, Вон они идут. Лениво махнул я рукой в сторону приближающейся пятерки людей. Веселый блондин, которого я чисто забавы ради зову батарейкой, шел впереди всех, недовольно извещая, как ему не нравятся столь скучные задания. За ним же шли еще двое, розоволосая девочка и черноволосый парень из клана Учиха. Шествие замыкали какаши и мужик лет 40, по всем признакам и бывший тем самым заказчиком. Сказать по правде, куратор 7-й команды меня не впечатлил, по крайней мере внешне. Такой, знаете, раздолбайского вида парень лет 20 с пепельными волосами, повязкой натянутой на один глаз и маской на нижней части лица, одетый в стандартную форму и жилет Джонина, еще и повадки ленивые, прям взрослая версия Шикамару. Но вот стоило ему подойти к нам, как я почувствовал всю его силу. Ох, как же заболели мои мозги в тот момент, когда несколько тысяч кикайчу буквально завизжали, намекая на ужасную опасность, исходящую от этого человека, на грани перехода на 4-й уровень опасности. Опасненько, даже гикко по сравнению с ним щеночек перед немецкой овчаркой. «А-а, Азему, даттибайо!» Весело прощебетал Наруто, заметив меня кимарищего в тени дерева. «Как дела, йо, батарейка?» «Сам-то как?» Решил не распинаться я насчет своей лени и того, что сейчас лучше бы продолжил выводить плотоядных жуков. «Да вот на задние ранга сойдем, от самого Хокаге!» Тут же сдал всю контору блондин. Хотя я это и так знал, да вот только наш заказчик какой-то. А ладно, наконец-то у нас такое клевое задание. Ты чего так радуешься? Недовольно пробурчала розоволосая девочка, кажется, ее зовут Сакура. Ну, я просто впервые из деревни выхожу, протараторил Наруто, продолжая вертеть головой во все стороны. Эй, а этот шкет меня защитить то сможет, пробурчал старик, ну тот, который заказчик у их команды. Да ты чего такое говоришь? «Дед, не недооценивай ниндзя», – заверещал на всю округу Наруто, но дальнейшую перепалку я уже не слушал. Какаши и Гикка тихо стоят в стороне, в то время как вокруг творится движуха, так сказать. Наш заказчик держится особняком, а старик, нанявший группу Наруто, спорит с батарейкой. Слабый пол же из обоих команд сейчас, как мне кажется, ведет мысленную борьбу за внимание черноглазого паренька из клана Учиха. А тот делает вид, что вообще ничего не замечает, и он такой отстраненный монах с горы, для которого женщины это просто люди. Так, стоп, это сейчас между Рикой и Сакурой искры пролетели. А, нет, никто ничего не заметил и не сказал, видно, это уже я на ходу засыпать начинаю. Гараже, стоящий рядом с моим деревцем, тихо негодовал и пытался не показывать свое раздражение на публику. Нет, он точно истинный самурай, я более чем уверен, что ему нужна соломенная шляпа. «Не бойся, парень, будет и на твоей улице праздник», — решил я подбодрить его, хотя, возможно, смачный зевок все испортил. «Мм, о, а чем ты?» — заикаясь, выдал мальчик и отвернулся в сторону, пряча покрасневшее лицо. «Эх, еще не готов он в самурае». «Да так, ну все, время отправляться», — окликнул всю нашу кодлу Какаши, а Гикка с мудрым видом покивал и покашлял. Быстро поднявшись из-под своего дерева, я подошел к уже собравшейся команде. Хах, ну и лица же у 7-й команды. Ну, хотя Наруто то привык ко мне и его больше заботит окружающий мир, в котором он оказался впервые, но вот лица его товарищей, заказчика и Какаши были бесценны. Вся причина их недоумений в моем росте, как я, наверное, говорил, я в свои неполные 14 ростом под 170 с лишним, и сейчас для меня ребятишки с ростом 145-150 выглядят как гномы. Да и пока я сидел под деревом, то старался особо не отсвечивать, так что меня они могли просто не заметить. Да и если быть честным, у моей команды тоже была такая реакция в школе, когда я вместе с ними из-за парты встал и оказался как гора по сравнению с холмом. Ладно, что-то меня понесло, вернусь как реальности. Ну, пойдемте. Быстро собрался Какаши и первым двинулся в нужном направлении. Ну вот, бесполезная трата времени под названием «Миссия Рангас» началась. Примечание к части. Текста в этот раз чуть меньше, да и подзадержался я с выпуском главы. Но все потому, что я сейчас занят своими произведениями на рулейте. Уж извините. Глава 13. Нападение и спартанская тренировка. Дорога была длинная, дорога была скучная, а время все таяло и таяло. Чтобы не терять время, я просто погрузился в свои далекие-далекие мысли, продумывая следующий эксперимент. Благо материалов я сумел собрать достаточное количество, а информацию о многих видах насекомых можно найти и в библиотеке клана, хоть и пришлось потрудиться, упрашивая старика Шиби. Вообще, согласно моим данным о жуках-плотоедах, или же кидайчу, они довольно агрессивны и прожорливы. Про объем чакры, нужный на их содержание, я вообще молчу. С экспериментами над этим видом тоже ничего легкого не предвидится. Наглые, прожорливые и не поддающиеся дрессировке насекомые сопротивляются моей воле довольно рьяно, что усложняет их слияние с другими видами. Поэтому мне пришлось погрузить несколько из них в сон с помощью чакры и уже над ними провести внедрение и извлечение нужных органов и прочего. Еще некоторую часть откидайчу все-таки удалось скрестить с другими видами, хоть я и жутко устал тогда и дня два отлеживался да залечивал раны после того, как эти наглые насекомые вырвались из-под контроля и поели меня бедного немного. Азему, Азему, вырвали меня из раздумий выкрики Рики и Наруто, мельтешащих передо мной. Ну, наконец-то пришел в себя. Эн, ну вот опять ты за свое. Устало вздохнула девочка и с недовольством кивнув в сторону внимательных Наруто и Сакуры, продолжила. Нам вот тут интересно стало, а почему ты в школу пошел на год позже, чем остальные? Нет, я все понимаю, что это не наше дело, но насколько я помню, тебе 13, да и ростом ты уже на взрослого мужчину похож. Так все-таки, почему на год позже? Мне было лень и натурально зевнуть. Подтверждая сказанное, я вообще не собирался идти в академию, но смог продержаться со своими отговорками только год, да и на медика нужно было доучиться. Так ты медик? Удивленно прохлопала глазками Сакура. Угу, стоп, так тебе всего 13, внезапно закричал во все горло Наруто, выпучив на меня глаза. Как так-то? Ты такой высокий и говоришь словно старик. Наруто, мы с ним в одном классе учились, фыркнул идущий чуть позади меня Гора. Как ты можешь не знать его возраста? Эн, не интересовался я, Даттибайо. Пробурчал себе под нос блондин и вновь вернулся к натуральному любованию окружающей средой. Вскоре интерес к моей персоне угас и у женской части отряда, быстро переключившийся на споры в стиле. Кому принадлежит Саскикун? В это время я мог отчетливо слышать зубной скрежет Гора, в безысходности сжимающего рукоять клинка. Оставалось лишь поражаться стойкости паренька. Наруто вон уже раза 4 за всю дорогу сорвался на крик и негодование в адрес последнего Учихи из Конохи. Дорога могла бы и дальше быть такой же тихой и скучной, но ведь не может быть все так просто в этой жизни. Вот и у нас так, разговоры как-то сами по себе увяли и мы просто шли вперед, а река становилась все мрачнее и мрачнее, а ее взгляд все бродил по окрестностям, с каждым разом становился все более испуганным. В какой-то момент девочка и вовсе застыла на месте, смотря на лужу впереди. Руки юной Нузуки била легкая дрожь, губы так вздрагивали, порываясь что-то сказать, по лобику скатывалась капля пота, а глаза все следили и следили за этим сгустком воды на дороге. Паранойя быстро напела о том, что возможно это как-то связано с будущим, о котором знает Рика, а потому стоит проверить лужу, и если там ничего не будет, то все последующие уж точно. Слегка улучшенный, в сторону разведки, Кикайчу быстро полетел в сторону небольшой лужи. Насекомое навернуло несколько кругов, и тут же второй Кикайчу, сидящий у меня на пальце, затрясся, приняв тревожный сигнал от своего партнера. Вообще, как оказалось, вывести такую породу очень сложно, ибо нужно, чтобы оба насекомых были связаны друг с другом тонкой нитью чакры, что незаметно даже для самих Кикайчу. По этой нити и передаются ощущения и простейшие сигналы по типу «враг», «опасно», «пусто» и так далее. Все было завязано на этом взаимодействии по довольно примитивной цепочке. Номер один, самец, замечает чужеродную чакру, принадлежащую человека. Он передает неосознанный сигнал своему партнеру, а сам продолжает крутиться вокруг цели. Номер два, самка, принимает тревожный звоночек по нити чакры и на инстинктах начинает трястись, тем самым оповещая рой об опасности. Признаюсь честно, я не знаю, как это работает. Серьезно, я просто экспериментировал, как в один момент некоторые кикайчу начали вылупляться вместе, в одно время, и держаться парами. Тогда-то я и попробовал и в качестве разведчиков, понадеявшись на банальное «а вдруг прокатит», и как оказалось, я довольно везуч. Конечно, потом пришлось повозиться, добавив в примитивные инстинкты кикайчу программу для того, чтобы самка начинала трястись при сигнале опасности, но на этом мои изыскания в телах этих малышей и завершились. Признаюсь, я просто побоялся что-нибудь испортить. Наша группа тем временем уже почти подошла к луже, а Рика развернулась одной только головой в мою сторону и поглядела жалостным взглядом. Я кивнул, а девочка слегка расслабилась и продолжила неспешную ходьбу. Лужу мы обошли и пошли дальше. Какаши также скосил взгляд на скопление воды и тут же заметил мой взгляд, направленный на него. Мимолетно кивнув в сторону лужи, Я получил в ответ легкое мотание головой и просто продолжил дорогу. Вот не понимаю я этого мужика, к чему вся эта клоунада нужна. Нет, конечно, это забавно — исчезнуть, подставив под удар бревно и через пару мгновений появиться в другом месте, но не так далеко же. Стоило нам отойти на десяток метров от лужи, как из нее появились два ниндзя, вырядившиеся наподобие демонов. Из их металлических перчаток, больше напоминавших лапы монстров, вылетели цепи с заточенными краями у сегментов. Цепи оплели Какаши и уже через мгновение разорвали его на части. Ну, это по крайней мере так выглядело. На самом деле я прекрасно знал, где находится Джонин, с помощью подсаженного ему жука. В следующее мгновение после того, как ниндзя разорвали Какаши, они устремились к Наруто. Как бы я ни хотел рвануть вперед, я не успевал, но все-таки первым среди нас среагировал Саске. Учиха с поразительной скоростью рванул в сторону атаковавших Наруто мужчин. На ходу же парень достал из специальной перевязки сюрикен и кунай. Сюрикен был брошен с поразительной точностью прямо вместо скрещивания цепей, зажал их между зубцами и врезался в дерево, блокируя их дальнейшие движения. Кунай же через секунду влетел ровно в дырку посреди сюрикена и еще сильнее пригвоздил цепи к дереву. Саске в пару мгновений запрыгнул на руки ниндзя и, сделав на них упор руками, нанес каждому удар ногой. Признаться честно, этот парень хорош, я бы не додумался так использовать эти железки. Тем временем мужчины очень быстро отреагировали и вышли из ступора. Мгновение и цепи отсоединились от их перчаток, а сами они, разделившись, бросились в атаку на две цели. Гора и я рванули вперед, даже не сговариваясь. Парень отправился на перерез мужику в плаще, а я тому, который собирался напасть на Наруто, стоящего столбом от шока. Не буду хвастаться, а скажу лишь то, что застать врасплох человека, слишком сосредоточенного на какой-то одной цели, не так уж и сложно. Вот и мне не особо нужно было напрягаться. Один сильный удар кулаком в челюсти, противник повержен и падает на землю. Видимо, не зря я так долго кулаками по деревьям лупил, да и скорость, с которой я напал, не подкачала. Думаю, что садистские тренировки мамы не так уж и плохи. Ой, да кого я обманываю, они ужасны. Тем временем позади раздался тихий хрип. Развернувшись, я смог лицезреть, как Какаши перехватил второго ниндзя еще на подходе к нанимателю седьмой команды, а также Сакуре и Гроссаске, закрывшим их. Оба парня недовольно скривились, и если у юного самурая на лице читалось недовольство тем, что ему не дали сразиться, то юный Учиха просто пренебрегал пафосно появившимся Какаши.